Мертвая вода. Дорога казалась длиннее, чем думал ведун, и связано это было с его состоянием. Наговоры уже не справлялись с остановкой кровотечения и обезболиванием. Иногда с организмом даже магия ничего не может поделать. Каждый подъем давался с трудом, а двигаться приходилось как назло поперек бесконечных оврагов. Когда Олег уже решил, что просто-напросто заблудился, и кроме оборотней да волков ничего в этом лесу не найдет, с очередного обрыва перед ним открылся вид на какую-то странную котловину. Довольно обширное пространство, будто кто-то вдавил в землю, и лес в этой вмятине почему-то не рос. Зато росли кустарники, и такие густые, что Середин быстро отказался от идеи пробиваться напрямик. «Коли есть источник, то должна быть и тропа к нему», — рассудил ведун. «Не может же Асфирь по воздуху ведра таскать. То есть, возможно, и может, но не станет». Он не ошибся. Тропа имелась и довольно широкая. Готовый в любой миг нырнуть в кусты, Олег пошел по ней и очень скоро услышал журчание ручья. Поразмыслив еще немного, кусты Середин все-таки полез, рискуя окончательно испортить одежду. Ведь странная получалась штука. Источник есть, а котловина не заполнена водой. Куда же она девается? Как можно осторожнее, Середин наконец добрался до границы кустов и, раздвинув ветви, увидел источник. Ключ находился посреди круглого каменного бассейна, примерно 10 шагов в поперечнике. Его можно было заметить по легкому свечению, исходившему от струи. Далее мертвая вода наполняла бассейн, стекала из него по каменному желобу на землю и просачивалась в нее, уходила в почву. Некоторое время Олег с каким-то благостным равнодушием наблюдал эту картинку, даже не пытаясь как-то ее объяснить. Но время шло, и ведун почел за лучшее хотя бы что-то предпринять. «Уходит и уходит», — высказался он о воде, обращаясь к самому себе. «Какое твое дело? Пора лечиться». Середин спустился к водоему и тут же оказался лицом к лицу с двумя копьеносцами, физиономии и одежда которых показались Олегу смутно знакомыми. Он даже спросил их: «Вы Тимитит?» «Нет», — дружно ответили воины. «Мы Тимитит». «Я очень обрадован», — печально кивнул Олег. «Значит, обознался электрическая сила. Тогда я пойду». «Ты он сказал, тогда я пойду», — радостно завопил то ли Тем, то ли Тет. А его приятель басовито расхохотался. «Так он и сказал». «А разве мне нельзя уйти, если я забрел сюда по ошибке?» Середин пятился, обреченно выставив вперед саблю. Он не смог бы сейчас повторить тот фокус со светящимся камнем. Даже имеется такой камень возле водоема. Сил не было. Они остались на болоте, и не хватало времени их восстановить. Если Тем и Тет решат атаковать. Об этом Середину не хотелось даже думать. «Ты ведун», — сообщил ему один из стражников. «А ведунов к источнику пускать не велено, верно, Тед?» «Хорошо, я ухожу», — продолжал пятиться Середин, но Тед вдруг пропал из его поля зрения и ответил приятелю из-за спины ведуна: «Конечно, Тем, не велено. А иначе что же мы здесь и от кого сторожим?» «Я не знал, что здесь источник». Олегу очень, очень не хотелось звать на помощь Асфирь. «Я ведун, но пришел сюда случайно». «Впервые вижу, чтобы так нагло лгали», — посуровил Тем. «Ты искал то, что перед тобой, но мы не можем допустить, чтобы ты это нашел. Поэтому...» Оба стражника одновременно занесли копья. Олег видел только один выход, способный хотя бы отсрочить его бесславную гибель, и бросился на Тема. Уже опробованным в тоннеле под Светогоровым холмом приемом он рубанул по копью стражника и в тот же миг ударив владельца копья ногой. Тем с воплем оскорбленного достоинства отлетел в сторону, а Селедин с разбега прыгнул в центр бассейна. По крайней мере, мертвая вода позволит быстро заживить раны, а уж потом, может быть, что-то и придумается. Биться со стражниками в воде Олег не собирался, и потому, поспешно окунувшись с головой, приготовился выскочить наружу. Однако Тем и Тед замерли возле бассейна, благоговейно разглядывая ведуна. — Что прикажешь, хозяин? — спросили они хором, и Олег от неожиданности хлебнул мертвой водички. — А что я вам могу приказать? — Тебе видней. — Оттяна! — немного растерялся Олег. — Значит, кто к источнику пробрался, тот и хозяин. Кто же это придумал, такие глупые правила? Надрать бы задницу дураку! Между тем ведун чувствовал, как зарастают раны. Это сопровождалось приливом сил, рвавших сейчас поврежденные каналы и тут же латающих их. Это было больно, но приятно. Налик стоял, пошатываясь, и глупо улыбался. — Так что прикажешь, хозяин? — снова хором вопросили Тем и Тед. — А что вам приказали раньше? — Мы не отвечаем на вопросы, мы исполняем приказы. Все так же бодро доложил Тем. — Если это приказы, которые нам разрешено выполнять. — Кем? — опять спросил Олег. Но копьеносцы, как и обещали, промолчали. — Ладно, я приказываю не пускать к источнику никого, кроме меня. — Приказ невыполним, противоречит старому приказу. — А я его отменяю. — Приказ невыполним, противоречит старому приказу. — Что-то мне это смутно напоминает, — нахмурился Олег. — Приказывай, только этого не сделаю. Этого тоже, а что именно сделаю, не скажу. Тогда приказываю идти на край света. Приказ невыполним, противоречит старому приказу. Замечательно. Селедин еще раз окунулся с головой, отфыркался, потрогал ухо. Отрезанной раны не осталось и следа. Пора было уходить, но Олег не был уверен в преданности стражников. Что, если они набросятся на него, как только ведун покинет водоем? И вообще, похоже было, что Асфирь получила доступ к роднику примерно таким же образом. Наверняка и в Светогоровом холме все устроено так же примитивно. Прошел к источнику, значит, хозяин. Зачем так устроено, выяснять не у кого, да и ни к чему. Вот что. Приказываю не пускать сюда чародейку нежить по имени Асфирь. Знаете такую? Приказ невыполним, противоречит старому приказу. Да что за чушь? Рассердился Середин. Зачем же вам новые приказы, если вы обязаны выполнять старые? Стражники не ответили. Олег еще немного пополоскался в мертвой водице, которая, похоже, перестала оказывать на него какие-либо воздействия. Значит, все, напитался силой под завязку. Пусть Тем отныне зовется Тим, а Тед — Тимом. Без особого плана брякнул ведун. Приказ невыполним, это чужие имена. Ага, обрадовался Олег, значит, вы с ними из одной компании. Тот-то водяной в именах стражников живой воды путался. Кто-то там потрудился. А если Тем станет Тамом, а Тед Татом, так можно? Исполнено! Тут же сообщили копьеносцы. А если я теперь прикажу, чтобы чародейку Асфирь к источнику не подпускать? Исполнено! И вообще никого не пускать, решился наконец Середин. — В Правда, если она один раз вас обхитрила, так обхитрит и другой. Но все равно, пусть потрудится немного. Только вот не пойму, отчего. А, ладно, электрическая сила. Я слишком многого не понимаю. Не нападете на меня, если выйду из воды? Приказано никого не подпускать, сообщил там. А чтобы не выпускать, не приказано, добавил Тат. Чурбаны вы, ребята, а я чуть не сгорел в том колодце, хотя мог просто приказывать. Вот оно как бывает. Печально подвел итог Олег и вылез на сушу. Значит, и меня больше не пустите. А, все равно.